Глава 12. Батуми наотрез отказался сбривать бороду. Кричал что-то в духе: «На башке волос нет, так хоть на роже оставь». Очень бурно реагировал. А я ведь только один раз попросил. Даже настаивать не стал, понимая, что если я скажу твердо, он подчинится. Батуми понимает, что теперь мне должен. Как бы он ни кичился тем, что жизнь ему наскучила, и сейчас нужна лишь месть. Чувство долга в нем развито очень сильно. Он понимает, что мне пришлось приехать в другую губернию и разнести укрепленное имение, чтобы спасти его. Понимает мои трудозатраты и подсознательно считает, что должен. Хотя, если его в лоб спросить под настроение, может и ответить что-нибудь вроде: «Я не просил меня спасать». Короче, забавный тип. В мозгах он пока что верен только своему бывшему, ныне умершему командиру. Но в глубине души он уже один из моих самых надежных вассалов. Однако же я не люблю передавливать своих людей. Не хочет сбривать бороду, пожалуйста. Хорошо, хоть от парика не отказался и цветные линзы почти без лишних разговоров вставил. Ну и очки-пустышки. А бороду ему прикрыли черной банданой, повязанной выше носа. На искусственные волосы нацепили кепку и выдали широкую кофту с капюшоном. «Ты похож на американского гангстера, а не на целителя», — сказал я Батуми, как только увидел его в этом наряде. На что мой новый товарищ лишь усмехнулся и ответил: «Если я приеду с тобой в белом халате и шапочке с красным крестом, это будет вдвойне подозрительнее. Ну, коли хочешь, могу еще и фонендоскоп нацепить для образа». «Опа, он хорош!» — прозвучало в тот момент в моей голове. «Я думал, тебе не нравятся лысые». «Опа, он не лысый, он просто голову бреет». «По-моему, это называется двойные стандарты». «По-моему, ты ревнуешь, хе-хе-хе, мой Телла. Давай еще задуши меня за мои слова». «Фай, чужие пристрастия я ничуть не осуждаю, но все же в приличном обществе не принято делиться своими фетишами». «Ха, мы с тобой неприличное общество». «Приятно, когда у драконихи хорошее настроение. А то что-то в последнее время она стала еще более резкой, чем обычно. Что-то гложет ее, как будто бы. Но не сознается, зараза мохнатая. Ладно, как созреет, сама расскажет». Нарядив Батуми в гангста доктора, я повел его к гаражам. И вот тут началось веселье. «Что?» — заревел он, увидев мое богатство. «Это медведь? Реально?» «Три медведя», — довольный произведенным эффектом добавил я. «Нормально так», — одобряющий закивал здоровяк, расхаживая вокруг моих броневиков. «При всем уважении, раньше не слышал я о роде Белозеровых. А у вас аж три тачки таких есть». «И тигры», — заметил я. «Не, ну тигров-то проще получить», — состроив скептическую рожу, проговорил он, глянув на тигров, а затем вновь принялся крутиться вокруг медведей. «Фу, не слышал он о Белозеровых», — выдала Лиза, которая помогала гримировать Батуми, а теперь вышла вместе с нами. «А вообще о многих родах слышал». Батуми замер и задумался. «Реестр заказчиков наизусть помню», — изрек он, — «с характеристиками, кто нормальный, кто молодец, а с кем лучше не работать. Ну и против кого воевали, помню. Плюс рода, из которых мои бывшие товарищи происходят, знаю». Он посмотрел на нее самодовольно и хмыкнул. «Выходит, немало аристократических фамилий, леди Гример». «Фу, я не Гример». Глядя на нее, Батуми по птичьи склонил голову на бок, затем перевел взгляд на меня, а затем спохватился. «А, должно быть, твоя невеста, граф. Ну, извиняйте за непочтительность». Лиза едва не зарычала, а затем рявкнула. «Не невеста я ему. И вообще, для того, кому буквально только что спасли задницу, ты слишком дерзкий». Батуми усмехнулся, открыл было рот, чтобы ответить. «Хватит», — резко произнес я. «Лиза, Батуми — мой будущий начальник гвардии. Мы с ним уже все обсудили. И его стиль общения меня вполне устраивает. Батуми, Лиза очень важный для меня человек, со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому вы оба, если хотите собачиться друг с другом, делайте это так, чтобы другие не слышали. И подальше от меня. Лиза, спасибо за помощь. Батуми, поехали». «Фу!» Мы сели в машину. Медведь плавно выехал из гаража. Его сопровождали два других медведя. Плюс еще 5 бойцов на мотоциклах. Батуми молча пялился на меня. Я чувствовал, что под своей повязкой он не прекращает лыбиться. «Что?» — резко спросил я. «Очень важный для тебя человек, но не невеста», — хмыкнул он. «По-моему, она не против». «А то я не знаю», — отозвался я. «А вообще я думал выделить одного медведя главе своей гвардии в личное пользование», — перебил его я. «Правда, когда мне задают вопросы на отвлеченные темы, я теряю мысль». «А, понял, принял. Просто очень важный человек, значит, просто очень важный. Сколько у тебя таких очень важных человеков, спрашивать тоже не буду». Батуми поднял обе руки, признавая поражение. «Нет, ну в самом деле хорош!» — усмехнулась Фая. Некоторое время мы ехали молча. Затем я заметил, что мой новый товарищ вновь как-то ехидно на меня пялится. «Что?» — в очередной раз спросил я. «Говори уже». «Граф, вопросик один». «Можешь спросить. Но сперва я. Долго ты меня еще графом будешь называть?» Батуми удивленно хлопнул глазами, потом недовольно проговорил. «Мне казалось, тебя устраивает мой способ общения. Излишней почтительности от меня ты требовать не собираешься». «Так и есть», — кивнул я. «Но можно и как-то попроще». «По имени, что ли?» — удивленно проговорил он и задумался. «Макс? Не, ну так-то можно. Ну как-то, Он скривился, а затем, посмотрев на меня, произнес. «Командир?» И тут же снова нахмурился. Не готов этот верный пес другого человека звать командиром. «Командир», — повторил он с нажимом и снова задумался. «Короче, я подумаю». «Думай», — хмыкнул я. «Так что за вопрос?» «А, да вот интересуюсь. Мы с тобой знакомы буквально полдня, а ты уже практически назначил меня главой гвардии, показал парочку секретов, за которые убить можно. И везешь сейчас на тайную операцию под левой личиной, так?» Я задумался. «Так», — кивнул я спустя пару секунд. «Вроде ты ничего не упустил». «И что?» — хмыкнул Батуми. «Тебя ничего не смущает?» «А что меня должно смущать?» «Ты каждому встречному такие предложения раздаешь, что ли?» Мои губы расплылись в хищной улыбке, и, повернувшись к Батуми, я уставился в его глаза. Бывший наемник замер. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Он поежился и мотнул головой. «Господин!» — раздался с водительского сиденья хрип Сереги. «Не знаю, что вы там делаете, но, пожалуйста, полегче!» Я беззаботно улыбнулся и сел ровно. «Я всегда говорю, что нужно расслабляться, Серый», — произнес я. «Так что рули и не напрягайся». «Ага», — отозвался он. «Пытаюсь». Батуми же кашлянул и, как ни в чем не бывало, произнес. «Будем считать, ответ на свой вопрос я получил. Меня все устраивает». Интересно, что он увидел в моем взгляде. «А то ты не понимаешь, опа!» — хохотнула Фая. «Вожака он увидел, патриарха. Считал себя крутым парнем, могучим наемником, но столкнулся с тем, кто явно стоит выше него». «Я думал, он тебе нравится», — усмехнулся я. «Так и есть, но ты-то в миллиард раз круче, а это даже не обсуждается». «Подлиза». «Я всего лишь констатирую факты. Кстати, бритый самец сейчас очень странно выглядит». Я, уже успевший почувствовать что-то странное, удивленно повернул голову и увидел распластанного Батуми. Он лежал безвольной тушей с закрытыми глазами и ртом. Вздох. Ха, как бы не так. Энергия внутри него бурлила. Более того, сейчас на Батуми был натянут высококонцентрированный покров. «И что это за херня?» — мысленно спросил я. «Как будто я знаю, опа! От этих лысых одни проблемы». «В некоторых вопросах моя дракониха такая непостоянная. А Батуми такой странный. О, хаос, кто меня окружает? А еще говорят, что вокруг нас формируется окружение нам под стать. Я ведь не такой, как эти умники». Батуми пришел в себя, когда мы практически доехали до больницы. Выглядел он в этот момент осоловело. Встрепенулся, начал изумленно оглядываться по сторонам. Как он признался позже, ему одновременно казалось, что прошло лишь мгновение, но при этом было какое-то ощущение упущенного времени. «Ты болен, Саша?» — сказал я ему на это. «И да, по документам Батуми зовут Ермолаев Александр Михайлович. Он личный дворянин». «Мама, мы все тяжело больны», — спокойно ответил он на это, а затем подозрительно уставился на меня. «Что?» — в который уже раз за эту поездку спросил я у него. «Ты ведь в курсе, что со мной командир? Раньше такой херни не было». «Про то, что раньше хер стоял крепче, мы уже с тобой говорили. Но что до твоей новой болячки...» Я глубоко задумался, пытаясь в полной мере понять, что же я почувствовал. «Знаешь», — спустя секунд 15 начал я, — «у меня сложилось впечатление, что твой мозг в фоновом режиме пытается осознать все новые возможности твоего тела. Ты стал сильнее неестественным путем, и сейчас мозг и тело подстраиваются под это. Но мозг не вывозит, вот и вырубается, чтобы отдохнуть». «Херово», — процедил сквозь зубы Батуми, — «так и помереть можно». «Без сознания ты держал покров на максимуме», — усмехнулся я. Батуми широко распахнул глаза, хлопнул ресничками и восхищенно выдал. «Практично! Какой, оказывается, практичный у меня мозг! Всегда знал, что я гений!» «Отдыхать тебе нужно больше, гений. Гулять, не заморачиваться. Пожалуй, первую неделю не стану нагружать тебя работой до треска в позвоночнике. Будешь пахать налегке, до ломоты в коленях». «Хе!» — напугал ежа голой жопой. «В прошлом у нас была уйма заказов. Постоянно приходилось с кем-то воевать. При всем уважении, но вряд ли у новосибирского графа слишком уж много врагов. Даже с учетом двух губернаторов». Впереди послышался сдавленный смех Сереги. Батуми немного напрягся. «Два губернатора!» — усмехнулся я и хлопнул его по плечу. «При всем уважении, я дам тебе столько врагов, сколько ты в жизни не видел. Приготовься воевать с половиной империи, ну или даже с половиной мира». «Опа, ты же не хотел передавливать!» — усмехнулась Фая. «Смотри, посчитает тебя сумасшедшим с раздутым эго и сбежит». «Уже не сбежит Фая. С подводной лодки не сбегают». Частная клиника баронского рода Ватутьевых, членов фракции седьмого царевича его высочества Евгения, считалась одной из лучших в Новосибирске. Так получилось, что у членов фракции третьего царевича Алексея не было личных клиник в этом городе. Фракция же Евгения традиционно старалась ни с кем не конфликтовать. Так что ничего удивительного, что герцогиня Светлана Ивановна Анжуйская-Захарова, когда ее мать нуждалась в срочной помощи медиков и целителей, выбрала именно клинику Ватутьевых. В Новосибирске оставалось не так много гвардейцев Анжуйских Захаровых, так что полностью оцепить клинику так, чтобы ни одна мышь не проскочила, не получилось. Да, проникнуть внутрь незамеченным враг не сможет. А вот наблюдать за клиникой издали, пожалуйста. «Господин, к клинике подъехал кортеж. Три медведя и мотоциклы», — доложил один из наблюдателей по телефону. «Медведи? У Анжуйских Захаровых сейчас не должно быть их в Новосибирске». «Господин, двое вышли. Это не вассалы Анжуйских Захаровых и не кто-то из их союзников. Это...» Первый наблюдатель замолчал, пытаясь идентифицировать вновь прибывших. «Ну, кто там?» — резко спросил его начальник. «Какой-то гангстер, господин. Странный наряд у него. А другой, кажется мне знакомым». «Это же граф Белозеров!» — выпалил второй наблюдатель. «Белозеров?» — удивился начальник. «По личному делу в клинику прибыл. Или... стоп! Белозеров был на приеме с мелкой Анжуйской Захаровой. Это не совпадение. Наверное, прибыл поддержать девчонку». «Господин, они вошли вдвоем в клинику. Дежурящие гвардейцы Анжуйских Захаровых их без вопросов пропустили». «Я понял. Продолжайте наблюдение и вышлите фотографии. Я хочу знать, что за гангстер прибыл с Белозеровым. Кого и зачем этот выскочка привез девчонке?» «Максим!» Не сдерживая эмоций, закричала Света, встретив нас в коридоре. Широко распахнув объятия, она бросилась мне на шею. «Как же я рада тебя видеть!» Девушка крепко сжала меня и уткнулась носом мне в шею. «И я тебе тоже», — тихо проговорил я, гладя герцогиню по светлым волосам. «Я привез своего целителя, как и обещал». «Да, спасибо большое», — произнесла она, отлипнув от меня и посмотрев на меня своими красивыми, но припухшими от слез зелеными глазами. Затем Света повернулась к Батуми и кивнула. «Благодарю и вас. Надеюсь, вы сможете помочь моей матушке. Я знаю, что вы очень сильный целитель. Верю в то, что у вас получится совершить чудо, не подвластное обычным целителям. Идемте, у нас не так много времени». Света решительно зашагала вперед. Батуми же, приблизившись ко мне, прошептал. «Как я понимаю, командир, еще один очень важный человек, но не невеста, да?» Возле двустворчатых дверей стояли трое высокоранговых отмеченных. «Господа, заранее прошу вас не мешать сеансу лечения, что бы ни происходило в палате», — произнес я, остановившись перед ними. Охранники, как и полагается, вопросительно уставились на свою госпожу. Света подтвердила мой приказ, и мы вошли внутрь. В просторной палате на высокой кровати лежала красивая женщина, подключенная к каким-то пищащим аппаратам. В ее вену был воткнут катетер капельницы, а на лицо надета маска для дыхания. Женщина была похожа на Свету. Отличный вкус у герцога анжуйского Захарова. Да и будущему мужу Светы повезет, если юная герцогиня через условные 20 лет будет выглядеть так же. «Вы поможете ей?» — быстро спросила Света у Батуми. Тот посмотрел на меня вопросительно. Я взглядом велел ему идти к кровати старшей герцогини. «Мы ожидали нападения», — сдавленно проговорила Света, глядя в спину Батуми. «Но нам все равно нужно было прибыть в Новосибирск. Дела рода требовали. Но мы даже отбились. Но они использовали какой-то артефакт, и мама... Кажется, будто мама спит. Но с каждым часом ее состояние все хуже. Врачи говорят, что она может умереть через сутки». Света задрожала. Я обнял ее, продолжая сканировать состояние старшей герцогини. «Максим, если мама погибнет...» Всхлипнув и прижавшись ко мне, проговорила Света. «Я не знаю, как буду с этим жить. Отец и Коля пропали. Его высочество говорит, что они погибли. Я не хочу в это верить. Но если и они, и мама...» «Все будет хорошо», — прижав к груди Свету, произнес я и влил в ее голову семейный дар. Девушка обмякла. Я поднял ее на руки и уложил на кресло, стоявшее рядом с кроватью. Батуми молча наблюдал за мной. Я также молча встал рядом с ним и положил ладонь на грудь старшей герцогини. «Слушай, если ты ее каким-то чудом вылечишь, я даже не буду шутить на тему, что эта женщина может стать твоей тещей, а ты к ее сиськам тянешься», — тихо проговорил Батуми. Я поборол желание выпустить Фаю, чтобы эти два шутника занимали друг друга шутками-шутеечками, не отвлекая меня. Хотя, пожалуй, Фаю я все-таки выпущу. Пусть полетает по округе, посмотрит, что интересного творится в больнице и вокруг нее. А с точечным лечением всего лишь одного пациента я и сам справлюсь. Полностью сконцентрировавшись на герцогине, я прикрыл глаза. «Вау! Энергетический паразит! И какой замысловатый! Я чувствую его остаточный след в органах дыхания. Она что же сперва вдохнула его, а затем он впитался в энергетические контуры и по ним прошел в сосредоточение? Какая любопытная техника! И теперь этот паразит пожирает энергию женщины быстрее, чем она успевает восстанавливаться. Параллельно с этим он медленно, но верно перенастраивает всю энергосистему анжуйской Захаровой. Обычно наша энергия напитывает все наше тело. Здесь же наоборот. Энергетические контуры старшей герцогини начали выпивать жизнь из ее тела. Что-то мне все это напоминает. И отнюдь не мою технику паразита. Что-то другое. Так, стоп. А это что за энергетическая нить? Идет куда-то на улицу. Ну точно. Паразит не просто пожирает жизнь герцогини. Он ее вытягивает и куда-то передает. Фая, чувствуешь? Можешь проследить? Мелковато, но я попробую. Положись на меня, оппа.